Пираты на острове Фунафути. На свете множество чудес, внимание достойных, но Фунафути — образец чудес благопристойных. Не сыщешь острова в морях от Горна до Босфора с такой тактичной фауной, с такой любезной флорой. Там обезьянки не шалят, голдя на всю опушку, а только нюхают плоды и потчуют друг дружку. Там пальмы, встав на берегу, всем кланяются дружно, какой бы ветер ни подул, восточный или южный. Но вот в один прекрасный день к тем благодатным пляжам приплыл разбойничий корабль с ужасным экипажем. Джим Кашалотто, Жеки Чорт, Сэм Гроб и Билл Корова, Кот Вырви Глаз и Старый Хью. Один страшней другого. И первым сушу ощутил их шкипер Джеки Чорт. Сэм Гроб, ворочая веслом, смахнул его за борт. Пиратов ужас охватил, повеял расправой, но шкипер вдруг заговорил с улыбкой слащавой. — Прошу прощения, мистер Гроб, вина была моя. Забудем этот инцидент, скорее сюда, друзья. Позвольте вашу руку, Джим, я помогу вам. Кок, ах, осторожнее, мистер Хью, не замочите ног. Пираты слушали, дрожа. Голодный львиный рев не показался бы им страшней галантных этих слов. Но только на берег сошли, их тоже охватило желание себя вести необычайно мило. — Здесь у меня, — промолвил Джим, — сухое платье есть. Прошу, воспользуйтесь им, сэр, уж сделать мне честь. — Вы правы, — шкипер отвечал. Чтоб исключить ангину, воспользуюсь, пардон, друзья, я вас на миг покину. Был сервирован на песке изысканный обед, и не нарушен был ни в чем сложнейший этикет. Приличный светский разговор журчал непринужденно. Никто не лез ни носом в суп, ни пальцем в макароны. Приятный вечер завершен был тихой песней Сэма. И слушал песню капитан, роняя слезы немо. Вот так певала перед сном мне матушка когда-то. Ах, милый Сэм, скажи, зачем веду я жизнь пирата? Друзья свели его в постель и сами зарыдали, и нежно сняли сапоги. И валерьянки дали, и челюсть новую его переложили в кружку, и грелку сунули к ногам, и саблю под подушку. Потом, молитву сотворив, разделись аккуратно, без грубых шуток и божбы пристойно, деликатно, и мирно отошли ко сну, умыв лицо и шею, и в грезах видели всю ночь порхающую фею. Они отплыли на заре, но только за кормою сокрылась чудная земля. Пошло совсем иное. Все утро хмурились они и пили ром без меры, и растеряли навсегда приличные манеры. А на волшебном берегу, на дальнем Фунафути, все так же ветер шелестел о мире и уюте. Черепашонок спал в песке, и устрицы вздыхали, и солнце озирало мир без гнева и печали.